Она сняла с плеча сумку и поставила ее на каменный пол. Пакеты с платьями, сверток с бусами и сережками и моток веревки положила рядом. Он лежал где-то тут, на дне. Лом-то. Продавец в хозяйственной лавке еще рассмеялся. Лом и шнур. Да ты явно готовишь преступление, хотя совсем не похоже на преступницу. Она тогда в ответ тоже рассмеялась. «I live in an old house», — сказала. «You know, I just need a strong man and some tools». «Я живу в старом доме. Знаешь, мне всего лишь нужен сильный мужчина и кое-какой инструмент». Она посмотрела на него, как смотрела на тех, кто с ней спал. Она знала. Им нравится, когда она так смотрит. И он отдал ей моток веревки бесплатно, да еще пожелал удачи. Со старым домом и сильным мужиком. Это было легко. Самое необходимое у нее есть. Она подняла лом, приложила оба его жала к замку и навалилась всем весом на второй конец. Раз, другой, третий. Безрезультатно. Она боялась, что ее услышат. Но выбора не было. Она снова приложила стальные жала к двери, загнала их поглубже под замок, нажала не сильно для пробы, а потом навалилась всем телом. Замок поддался, но по всему подвалу разнесся глухой ляск. Да такой, что, казалось, все до единого жильцы дома услышали. Она легла на пол. Как будто это помогло ей стать меньше, незаметней. Она выждала. Снова досчитала до 60. Было по-прежнему тихо. Никто не хлопал в тревоге входными дверями, не спускался по лестнице, чтобы проверить, откуда шум. Она поднялась, собрала свои шмотки, снова засунула их в сумку. Потом еще раз досчитала до 60, нажала на дверь, и та легко распахнулась. Перед ней был длинный коридор с белыми бетонными стенами, и где-то вдалеке еще одна дверь. Она знала, что за ней те самые подвальные помещения, куда ей надо попасть. Она уже взялась покрепче за лом, когда заметила, что дверь не заперта. Кто-то тут уже побывал до нее. И этот кто-то мог в любой момент вернуться, чтобы запереть эту чертову дверь. Она открыла ее. Пахнула затхлостью, сыростью. Ее глаза на мгновение уставились в темноту. Пахло еще чем-то. Мужским одеколоном. Тем самым. Любимым одеколоном Дмитрия. Впрочем, его могли использовать и другие. Она замерла на месте. До боли стеснила грудь. Ей стало трудно дышать, как будто... Как она ни старалась вдохнуть, воздух не шел в легкие. Там кто-то был. Алена подумала о билете на паром, о воде, на которой она смотрела, сидя на набережной. Чьи-то шаги. Чьи-то шаги по кирпичному полу. Она заплакала. Она заплакала и тихо прошмыгнула вдоль стены к ближайшему проходу, спряталась в каком-то закутке. Она пересидит здесь, пока все не кончится. Она сидела там долго. Кто-то ходил по подвалу, открывал и закрывал двери, перекладывал, судя по звуку, что-то тяжелое. Звуки пронзали ее, пока она не перестала их слышать. Наступившая тишина была еще хуже. Она задыхалась от рыдания и мотала головой, пока, наконец, не осознала, что осталась в подвале одна. На ватных ногах, с кружащейся головой, она поднялась и двинулась в путь. Зажигать свет она не стала. Она знала, где лежит то, что ей нужно, и могла дойти туда на ощупь. Она знала, куда идти. Не зря же она однажды провела здесь, в этом спертом влажном воздухе, 2 дня и 2 ночи. Нужное место было в середине прохода. Стены из крашеных досок, небольшая дверца открывалась сверху справа.